Глава 21. Ярослав. «Привет», — ответил я и отодвинулся от Нины. «Привет», — вторила мне девушка, опустив глаза в пол. «Ну, как дела, Нин?» — спросил он ее, словно ничего такого необычного сейчас не увидел. Конечно, ничего такого мы и не делали, но все же это очень интимный момент, и мне бы не хотелось, чтобы у нас были свидетели. Тем более, что я так упорно доказывал пару дней назад, что Нина вовсе не моя. Моя. Но место встреч придется изменить и найти другую локацию. Не целоваться же при Дэне. Да и я большего хочу, чего мне одни поцелуи? У меня стояк не падает сутками. Все хорошо, ответила она, пожав плечами. Опять книжку мучаешь? Завел он дружескую беседу с ней. Даже друг заметил, какой книжный червь наша Нина. Да, ответила она. Кое-что нашла необычное. Ну-ка! Дэн подошел к ней и взял в руки ее книгу, прочел название. А, так это монахиня! Да, коротко ответила Нина и покраснела. Она не ожидала, что Дэн знает, о чем книга. Я, кстати, тоже весьма удивился. Ты читал этот роман? Спросил я его. Тот факт, что у него нашлась общая тема с Ниной, меня злил. Я не только влюбленный осел, но еще и очень ревнивый. Ага! «Занимательная вещь, так там же очень плохие монахини», — поиграл он бровями. «Яр, ты хоть видел, что читает твоя девчонка?» На этой фразе Нина покраснела еще больше, а я взял его за предплечье и отвел в сторону. «Дэн, не болтай, пожалуйста». «А что такое?» — спросил он. «Когда я вошел, вы целоваться собирались?» «Да, но не надо звать открыто ее моей». «А как ее звать? Целуются ведь с подружками?» «Это должно быть в тайне, понимаешь?» Посмотрел на друга я. «А что такое? Ее отец строгий не разрешает?» «Да», — серьезно ответил я. «Не стану вдаваться в подробности, но там вообще все очень плохо. Если ее папа узнает о нас, капец полнейший будет и ей, и мне. Поэтому прошу тебя, держи это в тайне. И при ней не говори об этом тоже. И вообще, мы не вместе. Как бы мне этого не хотелось». «Ладно», — кивнул друг. «Я тебя услышал. Но почему ты говоришь, что вы не в отношениях? Вас, очевидно, тянет друг к другу». «Значит, это заметно. Нам нельзя появляться в доме вместе. Глаза нас выдадут. По крайней мере, при ее отце». «Это сложно объяснить. Короче, постарайся на этом внимание не акцентировать. Как заработаю денег, сниму квартиру и перестану тебе надоедать вместе с ней». «Кстати, о заработке», — сказал Дэн и вытащил из кармана небольшую пачку купюр. «Держи. Ушла та машина, которую мы так долго мучили. Хватит тебе на квартиру». «Неплохо», — довольно улыбнулся я, забирая деньги. «Теперь я могу съехать из этого дурдома и забрать с собой Нину. Жил ли я когда-то с девушкой? Нет, никогда не жил. Да я бы и не поднял, наверное, эту тему и сейчас, даже с Ниной. Но не предложить я не смогу. Жить в таком аду врагу не пожелаешь. Надо вытаскивать ее оттуда, а потом и маму». При поднятом настроении я завершил намеченные на сегодня дела. Вытер руки и поднял голову, чтобы взглянуть на Нину. Она смотрела на меня. Наблюдала, как я работаю. Спрашивала, для чего какая деталь. Не думал, что девушкам такое интересно. То ли ей совсем скучно, то ли решила подмазаться. Но на той, которая была бы не против чинить со мной тачки, я бы однозначно женился. «Ну что, будем собираться?» – спросил я ее. «Да», – ответила Нина, и в голубых глазах засверкала грусть. Среди разобранных машин, в грязном, хоть и теплом гараже, ей куда спокойнее и приятнее, чем дома. Прекрасно ее понимаю. Я чувствую ее грусть. Я умылся и переоделся в чистую одежду. Мы распрощались с Дэном и уехали в дом ее отца. Я даже не могу назвать это место своим домом. Оно всегда было для меня чужим и неприятным. Я даже сплю здесь плохо. Как говорят, у дома плохая энергетика. Не верил во всю эту чушь, пока не почувствовал невидимый груз особняка на своих плечах. Здесь слишком много горя, слез и обид. Это ощущается физически. Это словно написано на стенах. Даже они шепчут, что им тяжело. Возле крыльца увидел джип папочки, Нина побледнела. «Яр, он дома!» — цепилась она в мою руку. Хотел бы я ее обнять, чтобы ничего не боялась, но коршун-отец может нас засечь через лобовое стекло. Не бойся, все нормально будет. Не спорь с ним, главное, на все соглашайся. сказал я ей мягко и сжал руку, так, чтобы этого не было видно в окно. «Ладно, пошли», — взяла она себя в руки. «Только не вздумай прийти ко мне, когда он дома». «Да уж понял, не дурак», — изогнул я бровь. «За кого она меня держит? Может, я и не читал тот роман, что читали они с Дэном, но уж об этом догадался». Мы вышли и потопали к дому. Весьма талантливо, на мой взгляд, состряпали равнодушие друг к другу на лицах и вошли в холл. Но мы зря переживали. На первом этаже его не было. Только моя мама сидела за барной стойкой. «О, дети вернулись!» — улыбнулась она нам. «Голодные?» «Да», — ответил я, подыграющую на все лады симфонию в моем желудке. «Нет», — ответила Нина, прижимая книгу к себе, словно она ее щит от всех и от всего. «Ну, кто не голодный, есть пирожные. Только сегодня купила свежие. Садись, Нинуль». «Надо же». Мама наконец решила наладить отношения с падчерицей. Может, ей Нину просто жаль стало? Без матери осталось, да еще и отец с ней обращается хуже, чем с собакой. «Строй контакт, мама. Ты даже не представляешь, насколько мне стала важна эта худенькая девчонка. Вот уж она удивится, когда узнает, что я съезжаю в съемную квартиру, да еще не один, а с Ниной». Но Нина отрицательно покачала головой. «Спасибо, но я очень устала», — сказала она и улетела к себе. «Да, тяжело с ней будет. Странная такая. Что я в ней нашел? Ее реакцию не предугадать, поступки не понять. Может, поэтому она меня и зацепила? Она совсем не такая, как те девушки, которых я знал до нее. Совсем другая, загадочная. И это завораживает». А я не отказался поесть, тем более, что эту запеканку с мясом в свое свободное время мама приготовила своими руками. Пока ужинали, все вглядывался в лицо мамы, пытаясь найти следы слез, синяков или грусти. От этого гена крокодила я уже не жду ничего хорошего и порядочного. Но ничего не нашел и со спокойной душой ушел к себе, поблагодарив маму за вкусный домашний ужин. Принял душ и вынул деньги из кармана джинсов. Пересчитал, полюбовался, погордился. Кошмар кончается. Принц спасет свою принцессу из башни злого дракона. «Привет, независимость!» Пошел в жопу, Гена!» Улыбнулся сам себе и стал шерстить сайты по аренде жилья. Несколько вариантов закинул в избранное и договорился с агентством посмотреть их завтра. Вместо гаража будем колесить по квартирам. Полученной суммы было достаточно. Не на апартаменты, конечно, но на среднюю однушку вполне хватит. Я-то к роскоши не привык, мы всю жизнь с мамой прожили в простенькой двушке без излишеств. И ничего, были живы и счастливы. Ну, по крайней мере, я. Итак, здравствуй, новая жизнь.